Глава 37. Денис. Эля застыла, словно неживая. Ее лицо белое, подбородок дрожит. «Я тебе сейчас все объясню», — произносит она надломленным голосом. Делает шаг ко мне. «Не стоит». Я вскидываю руку, призывая ее находиться подальше от меня. Перевожу взгляд на регистратора, которая молча наблюдает за нами, прижимая к груди большую красную папку. «Все, что вы только что видели и слышали, не должно выйти дальше дверей этого зала», — обращаюсь я к девушке. Достаю из кармана конверт, протягиваю ей. «Оставьте нас, пожалуйста, и скажите гостям, что жениху и невесте понадобилось время, чтобы кое-что обдумать». Девушка робко берет конверт, сует его в папку, переводит взгляд на маленькую шелковую подушку, на которой лежат наши кольца, и, наклонившись ко мне, шепчет. «Свадьба отменяется, я правильно понимаю?» «Да», — решительно киваю я и доходчиво объясняю. «По обоюдному желанию жениха и невесты». «Я поняла, Денис Алексеевич», — покорно склоняет голову девушка. Она с жалостью смотрит на Элю, забирает со стола какие-то бумаги и быстро цокает к двери на высоких каблуках. Через секунду из холла слышатся радостные крики, свист, аплодисменты. В зал заглядывает счастливое лицо Захарова. Регистратор закрывает двери, и снаружи резко воцаряется тишина. «Еще никогда в жизни я так не промахивался», — говорю я, пристально глядя на Элю. «Идиот! Думал, что хорошо разбираюсь в людях». «Денис, я...» «Избавь меня от объяснений, они тебе уже не помогут», — грубо перебиваю ее. «Я даю тебе выбор — выйти из этого зала брошенной невестой и дать всем повод для дурных сплетен, или выйти за мной и объявить гостям, что в последний момент мы оба передумали. А потом Богдан отвезет тебя в мой дом, ты соберешь свои вещи и сделаешь так, чтобы я больше никогда тебя не видел». Эля прерывисто вздыхает. По ее щекам катятся слезы. «Денис, ты не можешь со мной так поступить, милый. Я же не переживу этого, понимаешь?» — отчаянно всхлипывает она. «Переживешь?» — равнодушно усмехаюсь я. «Выпей чай с корицей, чтобы успокоиться. Ты же его так любишь», — показываю кавычки я, и, щуря глаза, выгибаю бровь. «Или отвлекись книгами. Перечитай Эрика Берна, например». Я внимательно слежу за реакцией Эли. Ее взгляд лихорадочно перемещается по всем предметам в зале. Она быстро теребит подол платья. «Вспомнила нашу первую встречу», — уточняю я. Спустя пару секунд из ее рта вырывается злобный смешок, и я замечаю, как ее ногти впиваются в ладони. «Жанна!» качает головой Эля и сквозь зубы что-то говорит на итальянском. Судя по интонации и ее взбешенному взгляду, это однозначно проклятие в адрес подруги. Она замолкает, медленно втягивает носом воздух и устремляет мокрый взгляд в потолок. «Я все это сделала только ради того, чтобы быть с тобой», — горько усмехается она. «Знаю», — холодно отвечаю я. «Ты все хорошо продумала, но не учла главного. Я ненавижу лживых людей». Я поправляю пиджак, расправляю плечи и протягиваю ей руку. «Концерт окончен, Эля. Нам пора выйти к гостям». Через 15 минут я сажусь в машину и велю Роману ехать в зал. Пытаюсь остыть и привести себя в чувство, но мой упрямый мозг снова и снова воскрешает в памяти разговор с Жанной. Я вспоминаю, как однажды увидел в вагоне метро красивую блондинку с книгой автора, чье имя не могло ускользнуть от моего внимания. «Если еще не читали «Люди, которые играют в игры», то очень советую», — сказал тогда я, после чего и завязалось наше общение. Вспоминаю, как Жанна каждое утро приносила мне чай с корицей, и как Эля заказала такой же на нашем первом свидании. Как удивлялся, насколько схожи наши с ней интересы и вкусы в еде, И ни одной извилиной мозга не мог подумать, что Эля знала обо мне абсолютно все. «Сука!» — злобно выкрикиваю я, отчего Роман вздрагивает. «Каким я был слепым идиотом!» — ударяю кулаком по подлокотнику и сжимаю губы. «Как? Ну как я мог не замечать всего этого?» «Денис Алексеевич, может, виски?» — спустя паузу предлагает Роман. «Там есть бутылка на заднем сидении. Это вам поможет снять напряжение». «Мне поможет только машина времени», — на выдохе отвечаю я и, откинувшись на спинку сиденья, снова погружаюсь в разговор с Жанной. После того, как я узнал, что они с Элей давно знакомы, Жанна поставила мне условия. Она рассказывает мне еще один очень важный момент, а я обещаю оставить ее работать в своем отеле. И после моего согласия она включила голосовое сообщение, в котором Эля говорила про все эти УЗИ и фальшивые справки. Вспоминаю, как в тот день, когда она сообщила о беременности, мы сидели с ней в спальне и разговаривали на эту тему. «Сама не знаю, как так вышло», — расплакалась она. «Ты же знаешь, как я боюсь заводить детей, как боюсь стать для них самой ужасной матерью на свете». «Эль», — утешал я ее, прижимая к себе, «твои брат и сестра выросли и выучились в школе только благодаря тебе. Ты заменила им мать и отца, понимаешь? А уж со своим ребенком ты точно справишься и станешь для него самой лучшей матерью на планете». Эля поджала губы, по ее щекам хлынул очередной поток слез. «Ты правда так думаешь? Ты же поддержишь меня, да?» «Конечно, милая», — смеялся я, вытирая ее отчаянное лицо. Я откидываю голову назад, шумно выдыхаю, запускаю пальцы, вымазанные гелем волосы. «Чертова актриса! Надо же, сколько она сыграла ролей, пока мы были с ней вместе!» Перед глазами стоит картинка, как она с радушной улыбкой приняла в нашем доме Аню с Даней. И тут же звучат ее слова из голосового сообщения. «Я только что из клиники. Справку сделали и даже дали снимок УЗИ. Вечером порадую его новостью. Или как думаешь, может написать прямо сейчас в WhatsApp? Он как раз дома с этой кикиморой». «Кикимора, значит», — повторяю про себя я. А при мне она называла ее чуть ли не Анечкой. Они даже вместе готовили ужин и гуляли с ребенком. Эля знала, как угодить мне, и пускала в ход свою тяжелую артиллерию. А теперь, когда с ее лица сорваны все маски, я наконец-то понимаю, сколько в ней оказывается желчи. Может, стоило послушать свой внутренний голос и включить этот видеоролик при всех гостях? Народ наверняка был бы в шоке, у журналистов бы подпрыгнули зарплаты, подруги Эли попадали бы в обморок, а она сама была бы раздавлена и унижена по полной программе. Но я пошел другим путем. Более сложным для себя, но и в то же время более щадящим для своей репутации. Раздувать скандал, суетиться, бегая как курица с отрубленной головой и хлопать крыльями, отнюдь не мое. Вероятно, на это способны только мужчины с полным отсутствием собственного достоинства. Я же предпочел обойтись без хайпа в адрес себя и своего отеля. А самое главное, как бы не было больно в этот момент, мне все же захотелось остаться человеком и не потерять лицо. Я никогда не позволю себе опуститься до уровня лживых и продажных людей. В конце концов, вся эта омерзительная история касается только нас двоих. И для меня было главным донести до нее, что я в курсе всех ее так тщательно продуманных ходов. «Гости, конечно, были шокированы, когда вы объявили об отмене свадьбы», — говорит Роман. «Но и такое бывает. Люди могут принимать важные решения в последний момент». «Именно. Все выглядело очень даже правдоподобно. Мы вместе с ней вышли из зала, объявили гостям новость. Было много вопросов и изумленных взглядов». «Как так? Вы с ума сошли? Денис, Иерусалим явно на тебя как-то подействовал», — слышалось от друзей. А когда все переварили эту информацию, с нашим решением начали соглашаться. «Жаль, конечно», — поджал губы Захаров. «Красивая была пара. Но если вы оба чувствуете, что совершаете ошибку, то, конечно, лучше еще раз все хорошенько обдумать». «Элеонора Яновна», — всплакнула Юля, ее визажист. «Вы так готовились к этому дню, так волновались, а теперь вдруг передумали». «Нам нелегко далось такое решение, Юлечка», — с вымученной улыбкой говорила Эля. «Просто в самый последний момент мы оба поняли, что не созданы друг для друга». Разговоры о нашей несостоявшейся свадьбе еще не раз прогремят в стенах отеля, на светских приемах и на YouTube-каналах. Но лучше так. Пусть люди говорят о наших остывших чувствах, а не о том, как из Золотова сделали дурака, и он решил отомстить невесте.